Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск Парфенона. Я предлагал, что вино этого выпуска пусть будет белое зимнее, чтобы перебиться после многих уже выпусков с красным вином, но все-таки белое зимнее, поплотнее, не так холодящее. Предполагал, что в основном вы выберете шардоне. У меня случилось вот такое бургундское шардоне, именно шардоне, а не область Шабли, и цвет куда более интенсивнее, чем обычно. Да, действительно, зимняя ниже кислотность, средняя минеральность, а больше выступает маслянистость. И не столько холодит, сколько, пожалуй, даже и согревает, если вот так вот целый тобой бокал. К темам выпуска. Вступает в решающую фазу кампания по наречению крупнейших российских аэропортов именами великих россиян. Конечно, самый яркий эпизод – это попытка внести кандидатуру Егора Летова при голосовании в Омске. Но выборы только называются у нас всегда всенародными. На самом деле власть еще на стадии кандидатов расставляет вот такие фильтры, не допуская нежелательных, предрешая результаты голосования. И Егора Летова с голосования сняли. Это у братьев Стругацких было в понедельник, начинается в субботу. А эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем как неорганизованную. Отметал Егора Летова министр культуры Мединский. И вообще список фаворитов по городам, трех оставшихся фамилий, для голосования он явно выражает вкусы, возглавляемого министром военно-исторического общества. Там крен военных летчиков и летчиков-космонавтов. Оказалось, что так всенародно раскрученных имен в стране не слишком много. И часты повторы. Петр I лидирует в Петербурге. В Воронеже и в Астрахани он набирает почти столько же, сколько идущий первым Кустодиев, а малоизвестный остальной стране царский губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский лидирует и в Благовещенске, и во Владивостоке, а эти города даже соседние в списке аэропортов. Вообще кампания вызывает несколько вопросов. Первый, самый очевидный. Зачем все сразу и зачем так срочно? Ну, отдали бы это на откуп регионам, возникали там всякие инициативные группы, одна или несколько, вот как в Омске бы, и было бы обсуждение, рейтинговое голосование, второй тур. Ну нет, наша унитарная система разве может поделиться вот хоть такой вот толикой власти? Нет, все будет так, как мы сказали, в срок, который мы назначили. Второй вопрос про само увековечивание. Как будут употребляться эти названия? В стране? Только в Москве несколько аэропортов, во всех прочих городах по одному, даже в Петербурге второй аэропорт, Ржевка, не в счет. Все эти аэропорты названия уже имеют, в основном по названиям сел, возле которых они возникали. И я много летаю по стране, никогда же не приходило в голову, что я лечу не в Екатеринбург, а в Кольцово. Так называется там аэропорт. И не буду я думать, что я лечу в Павла Бажова, великий сказочник, предсказуемо побеждает на голосовании там. Я лечу в Новосибирск, а не в Толмачево, и не буду летать в Александра Покрышкина. Не возникнет этот эффект JFK, Джон Фицджеральд Кеннеди и Шарль де Голль в Париже. Там из-за множественности аэропортов в этих городах названия укрепились в сознании, что очень важно, они внесены в международную систему кодификации. И это третий вопрос. Аэропорты-то все международные теперь? А миру нет никакого дела до этих наших наименований. Московская тройка большая, Шереметьево, Внуково, Домодедово, так и кодифицировано в мире. И вы, если летите, допустим, из того же JFK, вы летите не из Нью-Йорка, а вы летите в СВО Шереметьево или в ДМЕ, в Домодедово. И от того, что теперь Шереметьево будет имени Пушкина, он там побеждает в голосовании, ничего не изменится. Вон, Ломоносов лидирует в голосовании и предсказуемо в Архангельске, и в Домодедово. Но не будет же рейса из Ломоносова в Ломоносов и обратно. И не потому, что Мединский подправит, а потому что по смыслу это рейс из Архангельска в Домодедово, и из Домодедово в Архангельск. И великий Михаил Васильевич здесь ни при чем. У нас вон все рейсы Аэрофлота до сих пор называются СУ в международной кодификации Soviet Union. А тот же Екатеринбург, он СВХ, даже не знаю, как правильно эту аббревиатуру произнести, но она от Свердловска. И что получится? Екатеринбургский аэропорт Кольцова имени Павла Бажова, СВХ, Свердловск. А кодификация Санкт-Петербурга до сих пор ЛЕД, Ленинград. Получится Санкт-Петербургский аэропорт Пулково имени Петра I, ЛЕД, Ленинград, очевидно, имени Шнурова. В одном могу утешить фанатов гражданской обороны. Мне жалко, правда, и Михаила Врубеля, а мяча, который тоже вылетел там из голосования, но все-таки, прилетая в Омск, я, и уверен, не только я, буду думать, что ведь мог быть аэропорт имени Летова, тоже летящее название. Зима наступает, а отопительный сезон уже наступил и отчаянно сушит воздух в квартире, поэтому берем футуристический, дизайнерский, даже дважды лауреат дизайнерских конкурсов, увлажнитель воздуха от компании Борг. Заливаем воду почти как вино в декантер. Аппарат не только увлажняет воздух, а и очищает его на площади до 30 квадратных метров, так что на мой кабинет вполне хватит. И еще что очень важно. Он тихо-тихо работает. Настолько, что даже не помешает нашей дальнейшей съемке. Множественное число русского понятия «мои университеты» ясно указывает. Одним вузом не прожить. Среди всех моих разъездов главным постуниверситетом оказался Париж. Я здесь побывал первый раз в 94-м. Стало быть, учеба продолжается почти 25 лет. Скоро серебряная свадьба. Учеба эта очная, с выездом на интенсивные семинары с погружением. На 4 дня, 5 дней, неделю, максимум 2. Расписание составляется заранее. Покупаются электронные билеты, чтобы не стоять нигде в очереди. Все резервируется почасово, попунктно. Вот утром вышел от себя из гостиницы или со съемной квартиры. И пешком, строго пешком отправляешься в первый музей. Оттуда пешком же на обед в первый ресторан. Оттуда пешком же во второй музей. Потом второй ресторан. Поздно вечером возвращаешься пешком же домой. И еще днем все-таки к себе тоже забегаешь. Душ принять, футболку переодеть. В результате так однажды был установлен рекорд 22 километра в день пешком. Ну, телефон указал. Но это максимум. Чаще бывает 12-15. Самым интенсивным факультетом этого моего парижского постуниверситета стал музей Арсе. И постоянная экспозиция, и непременные пары выставок. То есть вот как зайдешь, налево внизу одна большая, и на 4-м или 5-м ярусе в левой же части здания выставка поменьше. Пары эти обычно очень контрастные. То есть если внизу Монар, то наверху революционный плакат Венгрии. Но никогда не бывают эти выставки проходными. Вот просто доверься профессору Арсе, он не подведет, семинар опять будет великолепным. В музее Арсе сейчас большая выставка Пикассо голубого и розового периодов. Именно когда он еще Пикассо, не офранцузившийся испанец, живущий в Барселоне и Париже, хотя там, конечно, его и тогда называли Пикассо, эмблема выставки – огромное воспроизведение стоит на набережной Арсе. Девочка на шаре из нашего Пушкинского музея. Она на стыке голубого и розового периодов. И это самая большая картина среди всех работ Пикассо с циркачами. Я поэтому так ее в этом цирковом зале и снял. Вот как купил в Москву девочку на шаре Иван Морозов. Он не был особым поклонником Пикассо, но как-то считал, что для полноты коллекции иметь его надо. И вот своим глазом божьим выбрал такой абсолютный шедевр. Пикассо, когда он писал очень большую девочку на шаре, с этой прихотливой перспективой, композицией, красками, было всего 24 года. А любительница абсента – это когда Пикассо 20. Вот как нужно чувствовать, понимать, это алкоголическая худоба женщины, страшно, это рука клешня, эти утрированные пальцы, щупальца, этот захват, самозахват, это ужас, оцепенение. Ведь эти молодые художественные гении, Они жили среди нищебродов, проституток, алкоголиков, наркоманов, бродяг и сами были в предельной зоне риска. Вот друг Пикассо, Карлос Касахима, с которым они вместе поехали впервые в Париж в 1900 году на Всемирную выставку. У них была общая мастерская. Он в Париже застрелился в 20 лет. И это потрясло Пикассо. Он сколько раз потом писал «Мертвого собрата». И эти работы тоже на выставке, как часть их жизни, их смертью. Очень полная экспозиция. Я впервые увидел оригинал. «Семья акробата с обезьяной», оказывается, эта картина хранится в Гетеборге. 16 залов, заполненные вещами первого ряда художника до 26 лет. В 1907, когда Пикассо 26, «Савиньонских девиц» начинается у него кубизм. Вот про эту плодовитость, про художническую потенцию еще поговорим, потому что на неделе в Пушкинском музее открывается выставка Пикассо и Хохлова, ну, его русская жена. И так что в следующем выпуске продолжим тему. Прерву свой парижский художественный отчет рубрикой про советские фильмы, которые стоило бы посмотреть и сейчас. В прошлом выпуске это была неоконченная пьеса для механического пианино Никиты Михалкова, 1977 год, по Чехову. И вот чеховскими мотивами хотелось продолжить. Два фильма, гораздо более старые, черно-белые, полнометражный, 1944 года, режиссер Исидор Анненский «Свадьба» по одноименному чеховскому водевилю. Не очень понятно, почему в военный год такое сняли. Наверное, имелось в виду осуждение нравов, мещанство среднего класса по реформенной России. Но вышла такая антология русской пошлости. Вот Гоголь говорил, что Пушкин выше всего ставил его способность показать нашу пошлость. И в этом смысле Чехов прямой наследник. Вот у Гоголя «Дама приятная» и «Дама приятная во всех отношениях». И их разговор: «Поздравляю вас, оборок боли не носит, за место них фестончики». Вот в точности их наследница, конечно, невеста из чеховской «Свадьбы» со своим объяснением: «Более всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Ролан». В этом фильме просто русская актерская школа купается в образах патентованных пошляков. Там мамаша Фаина Раневская, отец Алексей Грибов, Михаил Яншин, Зоя Федорова. А вот акушерка Змеюкина Вера Морецкая, телеграфист Ять Сергей Мартинсон и жених Эраст Гарин. Я не твоя, ты не моя. Не видите мне твоих лобзаний, не слышать мне твоих речей, не разделять с тобой твоих страданий. Тихая рана. Повинок, Максимыч, что же ты вы в меланхолии? И тихая радость твоей. Разве жениху можно так, как вам не стыдно, противный? Тебя не вырву у меня навек зимой, а я твоя. Тебя не вырву у меня навек зимой, а ты моя. Ну, о чем вы задумались? Женитьба шаг серьез. Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно. Какие вы все противные скептики. Хотя фильм «Свадьба» всего 1 час 4 минуты, очень немного для полнометражного кино. Не знаю, будете ли вы ее смотреть. Вот что точно могу горячо рекомендовать, не успеете соскучиться. Это короткометражный фильм по Чехову «Драма». 1960 год, всего 18 минут, потому что производство центральной студии телевидения, так тогда называлась Шаболовка, режиссер Герман Ливанов. Это просто бенефис великой Фаины Георгиевны Раневской. Она там играет графоманшу Мурашкину, которая пришла к маститому автору читать свою страшную, нескончаемую, идиотскую, скучную пьесу. И вот опять вспоминается Гоголь, его отповедь любой партийной литературы в конце повести «Нос», что, мол, непонятно, как господа сочинители берут такие сюжеты. Во-первых, пользу Отечеству решительно никакой, а во-вторых, ну и во-вторых, тоже нет пользы. Раневская эту пошлость очень чувствовала, идейную, и она называла нравоучительные статьи в советской газете «Сопли в сахаре». Потом у нас тоже писали в этом формате. А Чехов издевался в своем рассказе «Драма» над штампами идейной народнической литературы. И Раневская, которая очень лично к этой роли подошла, известна из мемуаров, что она сама сшивала жирную тетрадищу, так у Чехова называется эта нескончаемая пьеса. И вот в образе этой Мурашкиной она идейную литературу про студента 40 лет и девицу на выданье 35 убийственно просто передает. Анна, она побледнела. Вас заел анализ? Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму? Валентин бледнее. Что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его. Валентин сардонически смеется. Хо-хо-хо-хо. Анна, она побледнела, смутилась. А любовь? Неужели она? Любовь есть продукт ассоциаций, идей. Хочешь, чем Валентин? Драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы на погребе. Анна. Она побледнела. Скажите откровенно, Валентин, вы любили когда-нибудь? Валентин, не будем трогать старых, еще не заживших ран. Анна, она побледнела. Молчите, Валентин, в сторону, как она побледнела. Как он побледнел? Мы должны объясниться, Валентин. Где же обещанное вами счастье? Ей, о чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы. Простите меня, Павел Васильевич, все моменты биографические у меня. Явление 17 входит в Сильвестр. Итак, еще две парижских выставки, очень ярких и очень контрастных. Музей Жакмар-Андре, не самый частый туристический адрес, хотя это роскошный дворец с прекрасной постоянной коллекцией. Там до конца января выставка Караваджо, где в том числе и наш единственный Караваджо, лютнист из Эрмитажа. Великий этот художник был и великим аморалистом. Вел разгульную жизнь, сидел под тюрьмом, по обвинению в убийстве объявлялся вне закона, спасался в бегах, погиб, умер при невыясненных обстоятельствах в 38 лет, о его смерти сообщалось вместе с его реабилитацией. Выставка «Караваджо в Риме» имеет подзаголовок «Друзья и враги», хотя по экспозиции получается скорее «Караваджо и подражатели». И вот тут огромная разница, еще больше, чем в «Светотенях гения». Вот юный Иоанн Креститель с барашком у греховодника Караваджо. Живой и игривый. А вот какой-то пельмень работы караваджиста Бартоломео Манфреди. Этих караваджистов тогда в Италии, в Испании, Голландии было полным-полно. Но вот Рубенс, Рембрандт, Веласкес, они из тени мастера вышли, ну, то есть, конечно, из света тени. А множество караваджистов так и остались бесславными эпигонами, и вот почувствуйте разницу. Это яркость и очевидность личного стиля Караваджо, из-за чего ему так легко и заманчиво было подражать, она современников часто отпугивала, и заказчики отказывались от работ Караваджо, особенно церковные заказчики. Но вот когда такой натурализм в «Юдифе», обезглавливающей Алаферно, где служанка, деловито приготовившая под голову мешок, выступает из холста до объемности. И вслед за заказчиками-отказчиками сегодня люди строгих вкусов могут сказать, что чересчур плотское, чувственные и чересчур эффектные эти знаменитые светотени Караваджо и сияние, исходящее от лиц, ишь, мол, какой Куинджи барокко. И, наверное, на репродукциях так оно и есть. А вот смотришь оригиналы, завораживают, потому что жизнь. И как живые мощи рука святого Иеронима в протяженности своего жеста. Магдалена, два варианта. Конечно, сильнее, где совсем простая девка с блеском глаза меж недоприкрытых век и блеском зуба меж приоткрытых губ. И будто храп ее слышишь. Все человек. Христос телесный, а Понтий Пилат, современник Караваджо, с бородой, хоть римляне бритыми были, и в берете. Гораздо короче и гораздо веселее. Альфонс Муха в музее Люксембургского сада. Там его, конечно, произносят Муха, и у нас так часто произносят, но он из наших, из славян. И был он Муха вот таким чешским парубком в вышиванке, явился в Париж и создал здесь образ женщины-мухи, вот этих обольстительных красавиц с роскошными волосами среди какого-то там растительного и прочего орнамента, стиль, определивший рубеж веков 19 и 20. Плакаты, реклама, афиши, календари. Эпоха была наводнена этой продукцией мухи. Она и сейчас сверхпопулярна, и народу не протолкнуться. У нас эта общеевропейская мода рубежа веков, она от Врубеля с царевной лебедью до Билибина. Другое дело, что наши в этикетки не шли, как максимум в книжную графику. И вообще у нас севернее, строже, а тут песни западных славян. Даже юго-западных, ну, относительно нас. С языческими верованиями в дочь лесного царя, а это вовсе червону руту не шукай вечерами. Вот интересно, тогда эпоха так хотела представлять себя, а в результате теперь мы так себе представляем эту эпоху. Темноватый парижский проулок. Кажется, что там тупик, на самом деле нет, есть проход-проезд. Там дальше бульвар Бомарше. Я этот район называю «За Бастилье». В смысле, за площадью Бастилии, той самой Бастилии, с которой началась новая история, если кто помнит школьные учебники. В том смысле, что это район, конечно, важный, исторический, парижский, почтенный, обжитой, но все-таки это не самый центр. И сюда съехали лидеры движения гастропабов, то есть шефы, которые решили готовить гастрономическую высокую кухню в демократических условиях, таких запростецких, по демократическим, запростецким же ценам. И важнейшее место силы – это ресторан «О Пассаж». Не знаю, насколько читается вывеска. Он существует с 2011 года, я его знаю с 2013, стало быть, 5 лет сюда хожу. Вот залеплена всякими ресторанными рейтингами дверь. Еще особенность – поскольку здание старое, то все то, что площадь зала, все еще является и подвалом, и тут богатейшая винная карта. Именно здесь первый раз я увидел оранжевое вино как особый лист в винной карте. И ну вот с чем сравнить этот уровень готовки? Ну, в России так только в Москве шеф-стейбл у Владимира Мухина и у братьев Березуцких. И в Петербурге Дмитрий Блинов. А здесь это вот, ну, так принято. Про рестораны совсем бегло. Гастропаб «О Пассаж» и гастропабы Ива Камдеборда, о которых рассказывал в предыдущем парижском выпуске. В конце мая это был «Парфенон номер 13», и в них сейчас снова бывал. Они у меня вне рейтингов. Это в формате «Здрасте, я к вам снова, как домой вернулся». Из новопосещенных ныне отмечу ресторанчик «Сатурн», где винная карта уже только из натуральных вин, и где в разделе белого Грузия это аж 5 позиций. А из блюд в ресторане «Нисо» в сете от шеф-повара такая большая равиолина, форель в просырь морская, в прозрачной оболочке это желе из белого вина. Вот так ценимое во Франции ремесло, которое уже переходит в искусство, когда создается авторский, уникальный подписной продукт. Есть специальное понятие «артизан». но вот как в переводе не очень артистический, художественный, как-то теряется. Артизан. Кроме изобразительного искусства и гастрономического, три дня полных в Париже плюс день отлета, день прилета были отчасти посвящены работе. Четыре комментарийных эпизода было снято для нового кинопроекта. Отчет о них соединяет высокую культуру с ресторанной. «Я в рубашке Ахалухи» — это значит, на дворе фильм «Русские грузины» снимается сейчас в Париже. А до этого в Грузии, подняв уровень хачапурности в крови, режиссер Сергей Нурмамед, переехав в Париж, поднимает уровень эскаргошности в крови, то есть уровень улиточности, ибо это кафе «Дю Ла Пе», а это «Гранд Опера», где начиналась карьера Георгия Мелитоновича Баланчевадзе, такого русского грузина, который более известен как Джордж Баланчин. Именно здесь он и принял, собственно говоря, этот свой английский псевдоним. А только что мы переехали из Ланжумо, из пригорода Парижа, где в 1909 году у Ленина была большевистская школа профессиональных революционеров. Там лучшим учеником состоял русский грузин Серго Орджоникидзе. Очень нравилось советским шестидесятникам-западникам то, что вот, мол, они готовились к русской революции под Парижем. И поэтому Андрей Вознесенский написал аж целую поэму «Ланжумо», посвященную вот этому самому месту. И Серго Орджоникидзе в роли Серго Орджоникидзе, Серго Нурмамед. Итак, в доме позднего рококо, вот рококо, пожалуйста, позднее, совсем такое позднее рококо, уже совсем, позднее некуда. В доме позднего рококо спит, уткнувшись лицом в конспекты, спит живой еще невоспетый, спит Серго, спи, Серго, еще раным рано. Зайчик солнечный через раму шевелится в усах легко. Спи, Серго, спит Серго, васильковой рубашечке и чему-то во сне улыбается. Также Куйбышев и Минжинский, где-то детстве, где-то детские глаза смежили ад. В общем, Куйбышев и Минжинский не учили в школе Ланжумо. Минжинский, к чему ад-то говорю, он был заместителем Дзержинского сначала в ЧК, а после смерти Дзержинского и возглавлял ЧК. Ну и прочее, прочее. Вот такая была большая придумана легенда. И еще раз в роли Серго Орджоникидзе, Серго Нурмамед. Жизнь сложна, под Вознесенского. Жизнь сложна, не учесть всего. Под широкой стеной кремлевской спит Серго. «Русские грузины», часть первая, вольное изложение эпизодов. И еще особо про русских, грузин и Париж. На неделе в Парижском театре Атене выступала Миранда Мирианашвили. Мой близкий друг, хлебосольная хозяйка квартиры в Москве, дома близ Тбилиси. Другой бы этого с лихвой хватило, но Миранда еще замечательно поет. И я много раз был слушателем таких ее выступлений в кругу друзей, в формате домашнего салона, ныне уникального, я нигде такого, кроме как у Миранды, и не видал. Случались выступления в залах, но я прежде на них не был. И вот впервые. Театр Атене очень для этого подходит. Он такой старинный, оперно-камерный. Миранда пела по-грузински, по-испански, две песни по-французски, а больше всего по-русски. По-моему, наши жестокие романсы в грузинском исполнении даже выигрывают, поскольку прибавляют в благородстве. Самые известные тому подтверждение – репертуар Нани Бригвадзе. И да, Нани Георгиевна в Париже была, громко кричала «Браво!». Миранда тщательно выстроила программу и подготовила очень небанальные аранжировки благодаря замечательным музыкантам, пианистам. Риат Мамедов, гитаристы Михаил Иванов, Эдуард Швидченко. Зал был наполовину русско-грузинским, наполовину французским. И сказать, что это был успех, это ничего не сказать. Это был восторг и триумф. А после концерта Миранда Мирианашвили специально для «Парфенона». Как же это здорово! В театре Атене. Леня, специально для тебя. Ах, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, Леня, пой до дна. Нет, Марат, Марат, Марат. Нет, пой ты, Миранда, нет, пой ты, Миранда, пой же, пой, Миранда, я буду пить до дна. Да и это ради красного словца, разве такое шардоне залпом выпьешь? Постояло, чуть теплее стало, кислотность понизилась, больше вышло маслянистой, замечательно. Мы договорились сегодня, что будет у нас зимнее белое, вот в моем случае такое шардоне. А на следующий выпуск предлагаю, возьмите какое-то новое для себя вино. В Москве будет фестиваль натурального вина «Горизонт». Ну, в смысле, они «Горизонт» наливают и «Горизонт» заливают. Я туда пойду, что-то выберу, сделаю какой-то обзор. Вот и поговорим о факторе новизны в винолюбии. Будьте здоровы, живите богато. Наложенный звук, наложенный звяк. Чего так действительно глухо стукаться об объектив? Счастливо за вас, господа подписчики.